Алло, Валентина Петровна. Да. Я бы хотел бы с вами поговорить. О чем? Об Чатском. А? Об Чатском. О чем? Об Чатском. Не поняла. Об Чатском. Не поняла, о чем? Об Чатском. О чем? Об Чатском. О чем? Об Чатском. Не поняла, ебена мать! Об Чатском. О чем? Об Чатском. О частном? Об Чатском. О частном? Об Чатском. Что за слово, ебаный в рот? Фамилия такая. Чатский. Кто такая фамилия? Чатский. Ах! Чатский. Чатский. Блядь, картавый! Об Чатском хочу с вами поговорить. В каком частном? Об Чатском. Чатским? Чатский, да. Что за Чатский? Ну этот, Александр Чатский. Не знаю такого. Вы не читали «Горе от ума»? Про него! Чего да. Ты его вспомнил? Да так, вы знаете монолог о судьи, кто за древности лет к свободе... Никакие монологи я не знаю! Вы не учили их? Валентина Петровна, как же вы не учили такой монолог? Все же учили, а вы нет. Как это так? Учила, но не заострилась! А вы рассказывали его в школе? А? Ты мою школу вспомнил? Зачем она тебе нужна? Ну просто. Валентина Петровна, расскажите стишок какой-нибудь. А? Расскажите стишок какой-нибудь, я стихи люблю. Чего окончила? Расскажите стишок какой-нибудь, я стишки люблю. Чего рассказать? Стишок какой-нибудь. А стишок? Да. Ой. Да, я люблю поэзию, понимаете? Еще жива моя старушка, жив я, привет тебе, привет. Как там нашим хилая избушка, несказанный белый свет. Устраивает Есенин. Есенин, а Пушкина знаете? Вам нравится? Пишет нечто ты. А я тревогу сильно заскучала обо мне. Что ты ходишь на дорогу старомодном ветхом шапуне. Ну что тебя устраивает, Есенин? Есенин, а Пушкин? Шашуне. А вы только Есенин знаете, а Пушкина не знаете? А? А вы только Есенина учили или еще? А Пушкина знаете стихи какие-нибудь? Кого? Пушкина. Пушкина наизусть кое-чего знаю, а не помню чего. Чего знаю, чего нет. Ну скажите, что знаете. Вот такой голос красивый просто. Да не могу сразу вспомнить. А Твардовского знаете стихи? Кого? Авазовского? Твардовского. Авазовского? Твардовского. Ах, Твардовского? Да. Нет, не интересовался никогда. Это детский писатель. Твардовский? Твардовский детский. А Фета? Фета? Да. Да я стихами не очень увлекаюсь. А чем же вы увлекаетесь? Вот сейчас биографию Пушкина читаю. Биографию? Биографию, да. Последние годы жизни. Ну как, интересно у него жизнь была у Пушкина? А? Интересно у Пушкина жизнь была? Да, у него жена была красавица, Наталья. В нее этот влюбился, Дантес, который его застрелил. Дантес? Понял? Да. А вы знаете биографию Маяковского? А? А вы биографию Маяковского знаете? Маяковского? Да. Ой, не люблю Маяковского. Его же многие любят. Я помню, на похороны много ходили, когда он умер. Не ходила, нет. А он застрелился или его все-таки убили? А он Он застрелился. сам застрелился. А вы знаете, такая есть передача по НТВ, ой, по ТНТ, «Битва экстрасенсов»? Знаете, такая по ТНТ передача есть, «Битва экстрасенсов»? Чего я экстрасенсов? Ну, битва, знаете, передача такая есть, «Битва экстрасенсов». Ничего я не знаю. Ну, вот в этой передаче там говорят, что, ну, утверждают некоторые экстрасенсы, что он все-таки, что все-таки его убили, его самоубийство было сценировано. Слышали такую версию? Его убили? Ну да, хоть есть такая версия. Он сам застрелился. Нет, ну и считаю, что Ему это... любовница изменяла, и он застрелился. Мне просто многие считают, что это была инсценировка самоубийства. Он сам застрелился. Любовница от него только вышла. Дверь закрыла и раздался выстрел. А вам нравится эта русская классика? Нравится. Вы читали Достоевского, как называется, «Преступление и наказание»? Кого? Достоевский, «Приключение и наказание». Достоевского? Да. У меня есть Достоевский. А вы читали его Сейчас произведение? я читаю воспоминания его жены о Достоевском. А вы читали «Преступление и наказание»? «Преступление и наказание» читали? Нет, не читала. Я хочу... Я его произведения не читала. Вы ж, по-моему, рассказывали, что читали «Идиота», нет? Я что-то его недолюбливала, вот. А сейчас жена о нем стала писать, и вроде я его полюбила. У него, оказывается, страшная была болезнь, эпилепсия, припадки были. А вам нравится Иван Тургенев? А вам Тургенев нравится? Тургенев Иван Сергеевич. Иван Тургенев вам нравится? Тургенев? Да. Нравится. Ну, мой его нравится. Читали его произведения, Ася? Асис? Да. Нет, не читала. Ну, читала. Мне. Еще чего-то читала. У меня есть Тургенев. Я еще до него не добралась. Я сейчас читаю «Отцы и дети», уже больше половины прочитал. У меня почти всех авторов книги есть. Ну, читать некогда. У меня тоже куча классики русской, но почему-то «Преступление и наказание» у меня нету вообще. Чего? У меня тоже куча книг дома, но вот «Преступление и наказание» у меня нет, к сожалению. Придется покупать. Так вы читали? Купите. А вы все-таки читали, как он называется? Вы читали «Отцы и дети»? Чего? «Отцы и дети» вы читали? Нет. Я вот сейчас вот дочитываю. Кстати, интересное произведение, почитайте. А Ну зарубежные... ладно, я устала. От чего вы устали? Спокойной ночи. Спокойной ночи. От болтовни устала. Спокойной ночи. Желаю приятных сновидений.